В пятницу, воротясь с работы, Егор получает письмо. Здесь же у столика вахтерша распечатывает его, потому что очень удивлен незнакомым почерком и отсутствием обратного адреса. По прочтении белыми дикими глазами смотрит на сухонькую дремлющую тетю Клаву, чувствуя, как на висках зреет горячий пот, а затылок жжет, будто после сильного горчишника. Потеет также спина, шея, а рубашка кажется непомерно тяжелой и липко теплой. Егор боится еще раз заглянуть в письмо, прикрывает глаза. Это солнечный удар, фантасмагория. Минуту постоять, и все пройдет. Жуткое видение исчезнет, сгинет. Можно будет взять ключ и в комнате отдышаться. Но чудо не случается. Письмо в руках. Егор плетется по коридору. И уже невозможно не перечитать, как невозможно, падая с обрыва, с полпути вернуться обратно на спасительный край его. Письмо выдержано в классическом духе. Друг, только из чувства подлинного расположения к вам. Я ваш тайный доброжелатель. Хочу со всей серьезностью предостеречь. Ваш роман с Верой Смольковой весьма и весьма компрометирует вас. Эта девица, извините за прямоту, побывала до вашего появления в Майске во многих руках. Участие ее в грязных оргиях, непристойных попойках и, да-да, в художествах самого низкого толка превращают вас во всеобщее посмешище. Умоляю вас, не пятнайте свою мужскую и человеческую честь и не сомневайтесь в вышеизложенном, я ваш друг. Не перечисляю, так сказать, документальные источники только из чувства глубокого сочувствия. Сошлюсь лишь на авторитет небезызвестного вам Романа Степанова с 4-го бетонного завода. Он все знает. Искренне ваш доброжелатель. Витя, что же это такое? А, Витя! Нетвердо, почти истерически выговаривает слова Егор и протягивает письмо Вите. Тот читает, бледнеет, руки вздрагивают. «Жуть! Жуть!» — с жалостью смотрит он на Егора, понимая, как скверно тому, и отдавая в то же время отчет, что участие свое можно проявить только в нелепых междометиях. Витя, опустив голову, застывает у стола в бесплодном мрачном молчании. Вдруг Егор с нервически сдавленным хохотком вскакивает, бегает по комнате, бормочет. Он думал, поверю в гнусность. Я — скотина, гад! Егор с хрустом сжимает кулаки, бессмысленно размахивает ими и кричит. Кричит бессвязно, яростно. Егор даже забывает, что в комнате Витя, который не переваривает мата в любых обстоятельствах и сейчас вздрагивает после каждого слова, морщится. Но Егор не видит этого. Ему все равно, хотя обычно стыдится ругаться при Вите. Через некоторое время Егор успокаивается, идет на кухню, приносит кипятку и садится бриться. Бреется долго, тщательно. Дважды меняет лезвие, с пристрастием ощупывает скулы. Так же долго и тщательно моется, раздевшись до трусов, не чувствуя жгущего холода колодезной воды. Потом гладит брюки, белую рубашку, словно собирается на черт знает какой торжественный вечер. Молча, методично исполняя все это, он наивно верит, что избавится от противной зыбкой тошноты, подступающей к горлу. У него такое чувство, будто утром при пробуждении он увидел на подушке мокрицу, серую двухголовую, мерзкую, и с ужасом подумал, что она находилась здесь всю ночь, и сразу стало невыносимо жить в этом грязном, сыром, слизистом помещении, отмыться, отпариться, скорее на солнце. Но и умытому, переодетому, выбритому ему не легче. «Ты куда?» — обеспокоенно спрашивает Витя. «Так, пройдусь». Егор аккуратно сворачивает письмо и прячет в карман. «Егор, в общем-то, не ерунди. С какой стати?» Он уходит в березняк, поближе к реке, садится на скамейку из дерна. Солнце, продираясь через частую изгородь деревьев, запинается о рыжевато-зеленые колючие надолбы остролистника, нерешительно останавливается метрах в двух от Егора и, потоптавшись в вязкой вечерней траве, тихо ускользает вверх, деля березняк на отсеки, у которых тонкие стенки, сделанные из дыма, лесной пыли и какой-то прозрачной желтой краски. И получается, что Егорова скамейка выселена из этих солнечных комнат, так как находится под старой березой, которая из-за возраста сгорбилась и всеми ветвями вроде бы упирается в землю, чтобы не упасть, и которой уже не до солнца, в холодочке-то лучше. Егор думает о письме. «Вот сейчас я его достану, разорву на клочки, сожгу, а пепел втопчу в землю. Его не будет, его не было. Я посмеюсь над чьей-то дуростью. Ведь это белиберда. Не надо так мучиться. Ведь я-то понимаю, как это несерьезно. Быстрей, быстрей достать, все отрезать. Ничего не было». Шелестит письмо. Егор держит его на отлете. Ругает себя, что показал Вите. Так бы никто не узнал. Вдруг он представляет, какой стыд, позор он чувствовал бы, если бы письмо прочла Вера. Ах, даже пристанывает Егор, жмурится и трясет головой. Письмо все еще не порвано. Он что-то медлит, неожиданно улыбается. «Нет, я сохраню его. Это же смешно. Первая семейная реликвия. Когда мы будем вместе, когда-то, где-то я дам его Вере. Она возмутится, а я скажу: видишь, через всю грязь жизни мы пронесли наше светлое чувство. А потом вместе засмеемся. Действительно смешно. Что это я трагедию сочиняю?» Егор улыбается пришедшему успокоению, что так славно придумалось насчет грязи жизни, что нашел мужество улыбкой ответить на гнусность. Он закуривает и небрежно, лениво, не боясь этих фиолетовых слов заморышей, разворачивает письмо. «И Ромку сюда же приплел, негодяй!» — думает Егор. «Какая хитрая скотина! Можешь, мол, проверить!» Он вспоминает Ромку Степанова, мастера с четвертого бетонного. «Эки он дылда! Да ему, кроме рыбалки, на все наплевать! Нашел свидетеля! Ромка бражник, душа человек! Да чего там?» — говорит себе Егор. Недели две назад они сидели за одним столом в порогах. Он еще еле уговорил Веру зайти туда. Ромка страшно обрадовался им, будто только о них и думал. Размахивал руками, приносил стулья, сам пошел в буфет за выпивкой. Вере вскоре надоело. Они вместе упрашивали ее остаться, но бесполезно. Егор разозлился, не пошел провожать, ей бы только по улицам шататься. Ромка успокаивал. «Брось, Гоша, все они такие. Давай выпьем. Мало будет, еще выпьем». Ромка хитро, понимающе, ободрительно засмеялся. «Наплюй, Гоша, Нашел, из-за чего губы дуть. Егор со странной ясностью видит Ромкино лицо, широкий безвольный нос, толстые добрые щеки, шальные прозрачные глаза за очками, хитрую ласковую улыбку. Почему он сказал «нашел, из-за чего губы дуть»? Почему Вере так упорно не хотелось заходить в пороги? Черт! Что же это творится? Егор уже жадно впивается в письмо. Не может быть! Я с ума схожу! Он мучается на скамейке, и дерн, высохший за лето, серой пылью окутывает Егора. Вот пойду сейчас, найду Ромку и скажу. Ну, что знаешь? Расскажи. Ну, между нами, я по-мужски. Знаешь, я не верю этому, но пришел поделиться. Может, вместе разыщем этого мерзавца? Егор комкает письмо, с ужасом понимая, что вот только что он поверил в самое дурное о Вере. Идиот, тварь, мечется около скамейки Егор. Потом снова садится, стиснутые кулаки заталкивает в карманы. Успокойся. Чего ты хочешь? Она была 2 года без тебя. Вообще не знала о твоем существовании. Чего же ты хочешь? Майск не монастырь. Она свободный человек. Какое ты имеешь право копаться в ее прошлом? Но тут же одергивает себя. Перестань. Ты вообще не имеешь права даже думать об этом. Вообще не должен верить в письмо. Это анонимка. Понимаешь? Анонимка. Он вскакивает. Нет, так больше нельзя. Я пойду к ней. Ведь что-то же связывает нас. К ней. Она поймет. Перед общежитием Егор опять сомневается, надо ли показывать письмо Вере. Он робеет заходить, смотрит на часы. Через минуту. Нет уж, ровно 7. Поправляет рубашку, курит, прохаживается. Наконец, с кажущейся вялостью и неохотой, с ухнувшим куда-то вниз сердцем, стучит в 8-ю комнату. «Ну, как ты тут?» Стараясь выглядеть обычным влюбленным Егором, спрашивает он. «Ждала ли ты князя с охоты?» Она в халатике, косы распущены. От этого стало меньше и еще тоньше. Улыбку не придерживает. Пусть видит Егор, как она рада. «Заждались, сударь, заждались. Думали, к цыганкам проедете, а нет, пожаловали». Вера целует его в щеку, а он, не спрятав тяжелого вздоха, грузно садится на табуретку. «Чем опечалены, сударь?» — намеревается и дальше шутить она. «Так, меланхолия. Рановато, 7-то часов. Извини, не рассчитал. Что ли, правда тебе грустно? А тебе весело? Обыкновенно? Завидую. Что случилось, Егор? Понимаешь, психую без случая. Понимаешь, в охотку. Как чесноку поесть. Может, отпсихуешься, а потом придешь?» Егор знает, что ничего не скажет. Язык не повернется. Смотреть на нее не может. Стыдно, больно, и в то же время хочется, чтобы она разозлила, накричала на него, оскорбила, и тогда бы он тоже не сдержался. «А у тебя попсиховать нельзя?» «Оставь, Егор. Так я не хочу разговаривать». «Жаль». «Мне тоже». «Чего тоже?» «Оставь. Тогда я пошел». «Как знаешь». «Ну что же она не остановит меня, не расспросит, не покается, не пожалеет, что из-за нее я так мучаюсь?» «Вера, Я... Что? А, ничего. Егор выскакивает в коридор. Конечно, я правильно сделал, что промолчал. Конечно, я никогда не простил бы себе. И Вера бы не простила. Лучше б помаяться, зубами поскрипеть, рубашку порвать, но молчать. Пройдет же, пройдет. Но день другой, неделя. Переживу. Егор подходит к коридорному окну. Из окна видно реку, серо-зеленые валуны на том берегу. За валунами спокойный луг, приготовившийся к темноте. Свежеошкуренная изгородь на выпасе, сахарно неестественно бела. Медведь и ночью испугается. Луг плавно скользит по берегу, пока острым клином не вонзается в бок черной диабазовой скалы. Допустивший в свои расщелины пяток другой сосенок и какую-то дурную буйную траву, выплеснувшую дремучие зеленые космы. Егор смотрит на эту скалу, за которую сворачивает река. Дальше видит только небо, на горизонте загустевшее сизо-красным, и уже представляет себя унесшимся в ту даль. Позади разные годы, он мудрый, ироничный, проходит по незнакомой еще жизни. И непременно с Верой, которой он все простил, которую он любит больше всего на свете. И ей, раз и навсегда потрясенный его благородством, тоже ничего больше не надо, кроме Егоровой любви. В глазах у него тихая сладкая резь от проступивших слез. Он не встречал человека лучше, чем Егор Четверяков. И этот лучший человек сейчас думает: «Ладно, Бог с ним, ладно. Я не имею права подозревать, да и не подозреваю. Нет-нет, просто я так мучился, потому что страшно охота верить человеку, которого любишь. Охота, чтоб только я был и никого больше». Будто в пустыне встретились она и он. И он понял, что это она, а она, что это он. И все друг про друга понимают и верят, верят. Умиротворенный, уверенный в дальнейшем, Егор возвращается к Вере. Протягивает письмо. «На, прочти». Вера читает, а он, постигший земную тщету и все еще видящий небесную даль, в которой шагает рядом с Верой, терпеливо ждет. «Ну и что?» — сухо, резко, презрительно спрашивает Вера. Она бледна, сведенные брови потемнели, большие туго налитые губы, кажется, запеклись. Никогда она не встречала еще таких подонков, как Егор Четверяков. «Ну и что?» — повторяет она. Откуда-то сзади, разъяренным зверем, набрасываются на него все сегодняшние мучения. Вот уже исцарапана шея, щеки, и горят, горят от непереносимого стыда. Под веки лезут радужные соленые пятна. И, сминаемый собственным ничтожеством, Егор падает на колени, обнимает Веру за ноги и исступленно шепчет: «Вера, Вера, прости, ну прости же! Мне было больно, Верка!» Поначалу она безучастна, стоит, опустив руки, в одной проклятое письмо. Глаза огромные, замерзшие и уже не зеленые, а льдисто-серые. Потом они смотрят на вздрагивающий Егоров затылок и наливаются слезами. Свободную руку Вера прячет в жесткие Егоровы волосы и, тихонько шевеля пальцами, гладит, точно мать крепко ушибившегося мальчишку. «Где же больно-то? Где? Ну-ну, пройдет». Видимо, она понимает, как метался Егор, и вот истерзанный пришел к ней. «Хватит, Егор, хватит!» Он слышит, что его простили, и погружается в бездонную, счастливую пустоту, целуя ей руки, колени, а она все врачует, врачует его голову. Слезы, так и не упав, сохнут на ее щеках. «Все так ясно и хорошо, Господи!» Она негромко говорит. «Встань, Егор! Ну что же ты? Смешной!» Улыбаясь, тянет его за уши. Шелестит забытое письмо. «Я знаю. Это Витя». Опять негромко, без злости, как о чем-то уже неважном, говорит Вера. Егор постепенно возвращается в сумеречную комнату, видит себя на коленях, Веру с письмом в руке. «Что, Витя?» «Это Витя написал». «Не может быть! Вера, что ты говоришь?» «Я знаю, знаю. Не смей!» «Витя, это же Витя Родов!» «Замолчи!» Егор трясется, пятится. «Что она говорит? Послушать только!» «Замолчи! Не кричи на меня!» «Это Витя написал!» «Дура!» — чуть не плачет Егор. «А я тебе верил!» «Эх ты, Егор!» — жалостливо смотрит на него Вера. «Эх ты! Иди!» «Я тебя никогда не знал!» кричит он, убегая. В свою комнату он заходит спокойно, деловито, будто вернулся с обычной прогулки. «Вить, ты знаешь?» «Вера говорит, письмо написал ты». Егор с размаху бросается на кровать. «Кто бы мог подумать, что она такая дура?» Он поворачивает голову. Витя смотрит на него темными, печальными глазами. Что-то колет в сердце. Он-то еще за что страдать должен? Извини, Витя. Тот молчит. «Ах ты!» — Егор еле сдерживается. Все запуталось, смешалось. Все нелепо. Черт! Ночью ему, тем не менее, спится. А проснувшись, он даже улыбается, совсем забыв про вчерашнее, и, видя на полу солнечные пятна, с удовольствием представляет, как просторно, тепло и тихо на улице. Но странно. Почему Витя, уже одет, собран, сидит, пьет чай, потихоньку позванивая ложкой, и не будет его? Тут Егор вспоминает все и, погружаясь в случившееся, закрывает глаза. «Хоть не вставай! Так скверно! Снова видеть Веру, что-то предпринимать, а он не знает, что! Зря обижен Витя, снова надо мучиться! Нет, нет, нет!» Егор не хочет возвращаться к происшедшему вчера, но по-утреннему ясно и отчетливо понимает — никуда не денешься. Что было, то было, и оно долго теперь не отпустит. Егор резко поднимается. — Витя, который час? — 7. — Что же ты не будешь? — Я думал, ты поздно уснул. — Витя, на свежую голову. Извини, что я впутал тебя в этот бред. Да ладно. Егор торопится, как на пожар. Боится, что Витя уйдет, не дождавшись. Одному лучше не оставаться.